Часть четвертая. Будни военного времени. Глава 38. Библиотечное дело в экстремальных условиях. И вот она на самом гребне этой бесконечной стены книжных полок. Господи, что же это? Не может быть! Перед глазами ее раскинулась знакомая панорама Нон-Лондона. Совершенно обессиленная, Диба сидела на самом верху, крепко вцепившись в края книжного стеллажа. С другой стороны его, далеко внизу, насколько хватал взгляд, простирались кварталы Нонгорода, залитые млечным сиянием кошачьего глаза луньи-шалуньи. От высоты и от усталости у нее слегка кружилась голова, и первые несколько секунд она не верила своим глазам. Ей казалось, это какой-то сон, что она бредит. А тут еще снова налетел сильный порыв ветра, и Диба едва удержалась, чтобы не свалиться вниз. Но она довольно быстро пришла в себя. Осторожно повесила зонтик, зацепив его за край кирпичной стены, перекинула через нее одну ногу, усевшись верхом. И только потом огляделась более внимательно. Оказывается, она сидела на огромной, не менее 100 метров в диаметре, круглой башне, обложенной изнутри рядами книг. Снаружи кладка была кирпичной и уходила вниз бесчисленными этажами с окнами, мимо которых проплывали редкие облачка. То здесь, то там, в сиянии ночного светила, мелькали стайки летучих мышей, а где-то далеко внизу, в полумраке, просматривались тоненькие извилистые улочки Нон-Лондона. Она снова заглянула внутрь башни. Неужели ей удалось залезть так высоко? Неужели она карабкалась по всем этим книжным полкам и не сорвалась вниз? В вертикальном туннеле, выложенном внутри книжными корешками, было темно. Но глубоко внизу ходили какие-то неясные огни. Он казался совершенно бездонным, словно шахта, уходящая к самому центру земли. Видимо, по мере ее восхождения, плоский обрыв книжных полок, словно толстый слой теста, каким-то чудесным образом стал заворачиваться и, наконец, сомкнулся за ее спиной, образовав огромный цилиндр. Но это происходило так медленно и постепенно, что она ничего не заметила. Обыкновенный книжный стеллаж стал трубой, выложенной изнутри бесконечным количеством книг. Где-то внизу послышалось движение. Похоже, здесь, на стеллажах, она была не одна. Ну да, вот и люди передвигаются от полки к полке, сидя в специальных корзинках, подвешенных на прочных канатах. Чтобы подниматься вверх или опускаться вниз, они ловко пользовались особыми замками на веревках, а еще у них были специальные багорики, которыми они цеплялись за края полок. Приспокойно болтаясь в своих корзинках, они усердно трудились, снимали с полок книги, листали страницы, что-то рассматривали, иногда даже прибегая к помощи луп, что-то записывали в блокноты. Порой ставили штампы, предварительно приложив печать к влажной подушечке, и возвращали книги на место. А порой и не возвращали на место, а переносили книгу на другую полку или клали в сумку, висевшую на плече. Причем трудились здесь не только мужчины, но и женщины. «Эй!» — вдруг послышался чей-то тонкий голос. Диба оглянулась. Одна из работниц быстро поднималась прямо к ней. Другие библиотекари в подвесных корзинках с любопытством смотрели в их сторону. «Что вы тут делаете?» — крикнула женщина. Подобравшись поближе, она продолжила уже более ровным голосом. «Мне кажется, тут произошла какая-то ошибка. Как вам удалось пройти через проходную? К этим полкам нет свободного доступа». «Извините!» — крикнула в ответ Диба. «Я вас не совсем понимаю». «Женщина ловко карабкалась с полки на полку, как лупоглазый паук», — подумала Диба, — «и скоро уже была рядом с ней». Глаза женщины внимательно смотрели на девочку сквозь толстые стекла очков. «У нас полагается сперва подать соответствующую заявку в бюро пропусков», — Там ее проверяют, а приходуют и только тогда принимают решение», — сказала женщина. «Такой порядок. А пока я вынуждена попросить вас вернуться обратно». И она махнула рукой в сторону Нон-Лондона. «Как раз туда мне и надо», — ответила Диба. Она спокойно стянула с руки бумажную перчатку и бережно положила ее в сумку. «А пришла я вон оттуда, изнутри». «Погодите-ка, вы не шутите?» Голос женщины задрожал от волнения. «Так значит, вы путешественница? Вы поднялись сюда по книжным ступеням? Боже мой, сколько лет, как к нам не присылали настоящего порядочного исследователя! Понятное дело, маршруты здесь у нас не из легких. И все же, знаете, как говорят, все книжные полки ведут к башне словохранилища. Вот вы и здесь. Добро пожаловать. Меня зовут Маргарита Скрэплс». И она поклонилась, как могла, вся опутанная своей сбруей. «Я работаю тут книгионером, экстремальным библиотекарем». «А откуда вы к нам прибыли? Из Рио-де-Жанейро или, может, Чулан-Батора?» «Я вообще-то не из Нон-города. Я пробралась сюда из Лондона». «Из Лондона?» — женщина недоверчиво прищурилась. «Такая юная и прямо из Лондона? И вы что, думаете, я вам поверю, что вы сами, без посторонней помощи, залезли на такую высоту? Так-таки взяли и залезли? Интересно. А как же слова вороны? Никаких неприятностей? А воинственные книжные кланы срединных полок? Никаких препятствий?» «Не знаю. Кто-то, правда, пытался на меня напасть, но мне удалось удрать. Я попала сюда прямо из нашей школьной библиотеки. Просто полезла наверх и оказалась здесь». «Боже мой!» — Маргарита Скрэплс смотрела на нее, как на какое-то чудо. «Похоже, вы говорите правду». «Ну и ну!» — она восхищенно покрутила головой. «Ну и ну!» — повторила она. «Хорошо еще, что вы не свернули куда-нибудь вправо или лево. Могли бы оказаться бог знает где, а попросту вообще где угодно. Есть такие ужасные библиотеки, поверьте мне, куда ни один нормальный человек не захочет попасть. Я не стану, конечно, утверждать, что у нас тут в данный момент все прекрасно». И тут она глубоко вздохнула. «А в чем дело?» — спросила Диба. «Что-нибудь неладно?» «Неладно. Война в самом разгаре. Вот что, моя милая», — ответила Маргарита Скрэплс. «И не только у нас в библиотеке, во всем Нон-Лондоне.